А можно только, блядь, ебло твоего подальше кинуть? Чего? А у тебя изо рта воняет навозом. Пащенко, козлов сраных, пидорасов. Чего? Все надоело от тебя. Чего хочешь? Вот водичка полилась уже. Обоссался, да? Обоссался ты, я обоссался. Ты вообще попутал, что ли, где, ебать? Эмоционально, а вы слишком меня раздражаете. Чего, блядь? Вы фашист. Пошёл нахуй, ёпта. Эмоционально... Я тебя морально уничтожу, я тебя выстегну, блядь. Я вот... Чего нахуй? Я вот... Стоп! Что надо, ёпта? Да. Пошел нахуй, пидор. Есть у меня регистрация. Хуй соси, чёрта ёбаная! Между мужчиной и мужчиной любви быть не может. Хуй соси, чурбан. Мне ничего не надо. Не надо тебе ничего? Мне поможет только смерть. Сука, я тебя знаю, ты понял? Я понял, кто научись ты. Научись сначала. Позвонишь, блядь. Я тебя выстегну, понял, гондон, блядь. Я сейчас нахуй мусорам позвоню, тебе перекроют в очки, блядь, и пиздец тебе будет, понял? На попу тебе, ебать, звони, пидор. Не надо голос мой пародировать. Не надо. Не надо пробовать. Блядь, ну что надо еще? Ну. Отъебись, мудила сраная, отъебись. А. Хуй. Залопа. Подгузники. Пидор вонючий, грязный. Подгузники поменяны. Хуйло.